гонка началась. Фора, предоставленная мне снежным уродом, оказалась незначительна. По своей глупости я забыла сказать главуроду, что считать необходимо непременно до 100, а то и до 1000. Но и тех минут, что я смогла урвать у Фриза, мне хватило, чтобы оторваться от преследования. Считанные минуты, и я уже далеко от покоев главдышки, несколькими этажами ниже и направляюсь к тюремному отсеку. Все двери и шлюзы на Вайоре были открыты, ловушки и тревога отключены, вассалы Фриза, побросав все свои дела, очистили корабль от своего присутствия. Подчинение у ледяных было абсолютным. Почему-то я не сомневалась, что если бездушный сугроб прикажет всем дружно выпрыгнуть в открытый космос, все до единого Фриза безропотно шагнут в пространство. Передо мной раскинулись бескрайние казематы звездолета. Без труда я нашла клетки с нужными мне номерами, но камеры были пусты. Неужели и заключенных тоже эвакуировали? Ужаснулась я. Тогда все задуманное мной зря. Не веря, я достала карточки, нашла с таким же знаком, как и на решетке, вставила в щель, и дверь открылась. Я осмотрела видимую, словно на ладони, камеру, как будто в ней можно было спрятаться. Даже под нары и в нужную дырку не поленилась заглянуть от отчаяния, не иначе. «Искорка!» Словно дыхание вьюги, даже не звук, порыв ледяного ветра. Я заметалась по пустой клетке, словно раненый зверь. Что теперь делать? Куда дальше бежать? Звездолет не так велик, как кажется на первый взгляд. За обшивкой корабля бескрайний космос. Выбора не было. Развернувшись, я закрыла за собой решетку и, вставив ключ, заперла себя в камере. Пусть ледышка попробует выковырнуть меня отсюда. В этот момент я чувствовала несокрушимую уверенность и львиную смелость. Но стоило только ветру прокатиться по коридорам, принеся с собой снежинки, вся моя решимость схлынула, будто вода. Камера с трех сторон была зажата похожими тюремными ячейками. Рванув к противоположной двери, роняя карточки, начала подбирать нужную. Такая нашлась, и решетка отъехала в сторону. Только закрыв ее за собой, я не смело обернулась. Снежная метель уже была у первой камеры. За завесой снега белая фигура. Когда пелена опала, сквозь оледенелые решетки я увидела знакомую фигуру. Фриз с интересом рассматривал замок. Несколько попыток, и главный урод подобрал верный код, словно сказал «Сезам», и дверь открылась. Снежный был уже в первой ячейке. Мне ничего не оставалось, кроме как двигаться дальше. Три двери. Какой подойдет ключ? К левой, между мной и Снежным, две камеры. Игра продолжается. Фриз лукаво улыбнулся, показывая, что принимает правила игры. Подошел к первой двери и, отбросив прядь волос за спину, стал подбирать код. Я же рванулась пробовать ключи. Не дай Боже, в соседней камере не сидел воин, и мне придется вернуться на одну ячейку назад. Удача оказалась на моей стороне. Через 10 минут пыхтенья между нами уже 4 каземата. По-видимому, его снежность помнила не все коды доступа, что было мне на руку. Главный смог попасть только в правую ячейку, а она минимум на 2 клетки дальше от меня. Постепенно я продвигалась вперед, уже вдали показались посадочные палубы, снежных и широкий коридор, ведущий к кораблям. Все время, что я ковырялась в замках, дрожащими руками, роняя карточки и чуть ли не рыдая от страха, я ощущала на спине взгляд снежного. Холод, пробегавший по позвоночнику, то усиливался, то ослабевал, в зависимости от того, насколько далеко был Фриз. Я заметила, что если оставить ключ в замке, то Снежному придется обходить такую заблокированную камеру по кругу. Войти в нее он не может, но ледяные пластины кончались слишком быстро. В какой-то момент я подняла голову и вскрикнула от радости, и тут же, не стесняясь, заревела в голос. Впереди, в двух камерах от меня, Бран вцепился в прутья побелевшими пальцами. Инопланетянин практически не дышал, завороженно рассматривая картину молчаливого сражения между мной и Фризом. Ему хватило секунды, чтобы понять – дело дрянь. Я же, скуля как собака, протягивала сквозь решетку руку к нему, стараясь дотянуться до варвара. Глупость несусветная, потому что между нами пустая ячейка тюрьмы. Оценив обстановку, Бран поманил меня к себе. Не сразу сообразив, я метнулась открывать дверь. Миг, и наши руки сплелись. Шершавая горячая ладонь варийца и моя. У меня практически не было слов. С моих губ срывался какой-то неразборчивый, жалостливый скулеж, мольба о спасении. Бегло погладив меня по щеке, Бран указал глазами на замок. Одна пластина, решетка не сдвинулась с места. Вторая — то же самое. Третья — дверь по-прежнему закрыта. Еще три варианта, результат тот же. А я стою и бестолково тыкаю первую ледяную пластину в щель, все еще не понимая, что эта камера не от моих воинов, и ни одна карточка не подойдет. Мне не открыть этот замок никогда. Осознав это, я выронила ключи из ослабевших рук. Упав, часть из них рассыпалась ледяным крошевом. Ячейка за ячейкой, снежный подбирался все ближе, словно ступал по шахматным клеткам, неумолимо и неотвратимо. Сраженная проигрышем, я упала на колени. Крякнув, варвар вцепился в прутья и зарычал. Наивный, неужели он думает, что это так просто? Решетки ковали не для того, чтобы их было легко сломать. Я опустила глаза. Не хотелось видеть поражение Брана, ведь тогда это обозначало бы мою гибель. Лед, упавший к моим ногам, показал, что это не так. Я в ужасе подняла голову, чтобы увидеть, как решетка миллиметр за миллиметром поддается стальным мышцам гиганта. Металл, из которого были сделаны прутья, трещал и скрипел, но не желал сдаваться. То немногое, что варвар отвоевал у клетки, давалось ему с неимоверным трудом. Вместе с инеем и ледяными наростами, падающими с решетки, вниз летели крупные капли крови. Мышцы раздулись и напряглись. Сухожилия трещали, как канаты. Из десен брызнула кровь. Лицо покраснело от натуги. Скорчив страшную гримассу, воин миллиметр за миллиметром побеждал решетки. Взвизгнув, один прут не выдержал и расстался с державшей его перекладиной. «Быстрее! Быстрее!» Задыхаясь от напряжения, зашептал Бран. С потрескавшихся губ варвара капала кровь. Белки глаз покраснели. Это лопнули капилляры от запредельного усилия. Не без труда, но я протиснулась сквозь дыру. Рванув прутья напоследок, Бран повредил и застопорил дверь. Теперь ее иначе, как лазерной сваркой, не открыть. Ложив свою руку в дрожавшую ладонь варвара, я побежала за воином. На мгновение что-то вроде неуверенности и нерешительности закралось в мою душу. Это непонятное чувство заставило меня остановиться и замереть на месте. Я обернулась. Фриз стоял за решеткой, запертой в одной из камер. Широко расставленные ноги, скрещенные на груди руки. Наши глаза встретились, меня приморозило к глянцевому полу. Ухмыляющееся алебастровое лицо и белые развивающиеся волосы. Верховная ледышка стояла абсолютно голая, только полупрозрачная хламида струилась с плеч, ничего важного не скрывая, не утаивая вожделения главного урода. Мои тайные складочки отозвались голодной судорогой на призывный взгляд и обнаженное тело мраморного бога. Кажется, Снежный не сильно расстроился из-за того, что я заперла его в камере. «Я выиграла», — прошептала я. Когда губы Фриза зашевелились, я заледенела, прочитав по ним. «Мы еще встретимся, Огонек. Впереди следующий раунд». Это было страшнее обещание самой кошмарной расправы. Я вздрогнула всем телом. Яркие, как лед айсберга, глаза прожигали меня насквозь, транслируя непонятную энергию. Все то внутреннее, сдерживаемое неистовство снежной натуры, всю ту силу, что таится в льде и холоде, бездну желания и неукротимую жажду. Вокруг снежного начинало завывать вьюга. Струи поземки уже струились сквозь частые прутья решетки. Клетка не задержит главную ледышку надолго. Верховный фриз обладает поистине внеземными способностями. Для него нет преград. Развернувшись, я побежала так быстро, словно холодный ужас уже вырвался из камеры и гнался за мной. Прыжок в раскрытые объятия и сильные руки варвара подсадили меня в кабину звездолета. Конец. 14 февраля 2019 год. Примечание. Тагур. Большое и неуклюжее животное, довольно тупое, может бестолково топтаться на месте, уничтожая посевы, или, испугавшись, нестись напролом, прошибая костяным лбом каменные стены домов и деревья с толстыми стволами. Мартана. Взрослая. Половозрелая особь, отвечающая за свои поступки. Фарийский язык. Здесь и далее примечание автора. Иллири. Телепатические антенны. Есть не у всех рас. Обычно встречаются только у мужчин, редко у женщин. Позволяют на большом расстоянии чувствовать эмоции своих половинок и предугадывать их желания. Ханами Лана. Куколка. Малышка. Вар. Воин, ратник, меченосец. Варийцы. Раса воинов-меченосцев. Кохай. Избранный лидер отряда воинов. Реже наставник. Обычно самый ловкий, сильный и выносливый вар среди сверстников. Вурлаки. Ездовые животные с вздорным, несговорчивым характером жрут все, что двигается, а что не двигается, сначала двигают, а потом все равно жрут, несмотря на природу и состав вещества. Вурлаков легко прокормить и трудно оседлать.